Судить не берусь. Знаю только одно. Большинство убийц поначалу всегда запирается очень энергично. И если в этот момент им поверить, то они и потом будут успешно продолжать свои подвиги. Кроме того, все это уже в прошлом. Уже несколько месяцев во Франции действует новый закон, в корне изменивший методы полицейской работы. Предположим, человек, находящийся в кабинете уголовной полиции, сознался. Наличие сообщников он отрицает. Ему доказывает обратное. Появляется необходимость пойти к нему домой и найти имена сообщников. Так вот, чтобы сделать этот небольшой визит, прежде всего нужен следователь. Если дело происходит ночью, добраться до него нелегко, да и днем они страшно заняты. Далее необходимы два официальных свидетеля, и в довершение всего закон требует, чтобы при этом присутствовал сам подследственный со своим адвокатом. Все это занимает часы, иногда даже дни, а тем временем сообщники, которые не связаны таким количеством формальностей, входят в дом и уносят или уничтожают все доказательства. Так что же, пусть лучше произойдет судебная ошибка? Конечно, нет. Они редки, но все же случаются. Трудно в этом споре принять чью-либо сторону. Я хочу отметить одно. Следствие это затрудняет. Ведь, в конце концов, что такое следствие? С одной стороны, это господин, совершивший без свидетелей дурной поступок, и в большинстве случаев имевший достаточно времени, чтобы принять многочисленные меры предосторожности. Некоторые преступления готовятся в течение месяцев. С другой стороны, это комиссар, который с трудом лавирует среди множества административных и экономических формальностей. Допустим, у преступника есть личный самолет, и он летит на нем в Германию. Никакой комиссар не может зафрахтовать самолет и пуститься в погоню за преступником. Даже если это ему и удастся, то сбить самолет преступника он все равно не сможет. Допустим, он нагонит его в Германии. Однако на аэродроме он окажется бессильным. На иностранной территории невозможно просто так арестовать человека или даже требовать его ареста. Для этого нужен ордер на экстрадицию. А чтобы его получить, требуется как минимум несколько дней. Примечание. Экстрадиция – выдача преступника стране, в которой им совершено преступление. На самом деле произойдет вот что. У преступника, который располагал временем для подготовки, документы будут в порядке, а у комиссара нет, и немецкие власти арестуют комиссара. Случай это, конечно, исключительный, такое происходит не каждый день, но все-таки происходит, и нередко. Преступники поступают так, в том числе и для того, чтобы обмануть таможню. Есть игра, которая, по-моему, очень точно воспроизводит описываемую мной ситуацию. Один из играющих прячет в комнате какой-либо предмет, а другие должны его отыскать. Не находите ли вы, что проще надежно спрятать предмет, чем потом его обнаружить? Часто приходится слышать, что английская полиция вдохновила почти всех писателей детективных романов. Тоже говорят и об американской, и о немецкой полиции. А вот о чем никогда не говорят, и зря. По статистическим данным, меньше всего преступлений остается безнаказанными именно во Франции. А какие красивые снимки нам приходится видеть. Английские полицейские с переносными радиостанциями, американские полицейские на специальных катерах. Наша уголовная полиция скромнее. Ее комиссары даже не чемпионы по боксу. Они иногда носят готовые костюмы, и чаще всего выглядят как средние французы. Бюджет их тоже скромен. зарабатывают они не намного больше банковских служащих.